Глава 58. Костя. «Мля, вот я лошара склерозная. Как я мог забыть?» Но ведь реально забыл. Начисто. Вообще стерся из памяти этот эпизод. Вот я чудил тогда. Жестко. Короче, мы с Тигрой в прошлый раз установили правило, которое я придумал. Ни одна девушка, попавшая в квартиру, не должна уйти в трусиках. Зашла, будь добра, снять трусы. И они останутся здесь. И это не было принуждением к сексу. Принуждение было не нужно. И нет, не всех, чьи трусы остались в коллекции, я трахнул. И не все достались Тигре. Кто-то просто оставил трусы и свалил. И таких, если честно, было немало. Помню, мы с Тимуром закатили супер-пупер-пати, к нам пришло штук 10 моделей. Поржали над нашим правилом, сняли трусы, бросили их нам в рожи и свалили. Ну а мы все это скидывали в огромную напольную вазу. А когда собрались уезжать, и Тигра вызвал уборщицу, мля, как я мог забыть? Он опрокинул эту вазу в мою сумку, куда я до этого свалил кое-какую одежду и запас гандонов. «Это что?» — Ника смотрит на развратно-кружевное разнообразие с офигевшим видом. «Прекрасно ее понимаю. Сам бы на ее месте офигел». «Это просто шутка». «Шутка?» Я и забыл, что Тигра это мне в сумку высыпал. То есть это все Тигра. Ты ни при чем. Да. А что, неплохая отмазка. Это не мое, это моего друга. Мои шестиклассники тоже всегда так делают, произносит она. Что, шестиклассники? Серьезно? Ну и нравы в нынешних школах. Это не я разбил окно, это Петров. Это не я раздавил таракана в дневнике, это Сидоров. Ой, все, прям стыдно стало. По-настоящему. «Ладно, это мы с Тигрой. Мы просто, ну, это была шутка». «Шутка? Это то, от чего должно быть смешно?» «Типа того». «А что же ты не смеешься?» «Ника, мы с Тигрой ржали год назад. Тогда я был один. Теперь уже не смешно. Теперь все по-другому». «Тигра, он тоже извращенец?» «И что, интересно, можно ответить на этот вопрос?» «Да это просто женское белье. И все». Не надо придавать этому чрезмерное значение. Это трусики девушек, с которыми ты спал? Да их тут десятки. Это сколько ты трахнул в свой прошлый приезд? Нет, просто и я очень кратко, сжато и скромно пересказываю ей содержание предыдущей серии. То есть своего прошлого приезда. Получается так себе. Очень сложно пересказать подобное так, чтобы это выглядело невинно. Ника слушает, ничего не говорит, и ее лицо практически ничего не выражает. Лучше бы орала. «У меня было достаточно бурное прошлое», — говорю я. «Было. Прошлое в прошлом. Ты же знала. Одно дело знать и совсем другое видеть и слышать снова и снова. То сотня женских трусов. Ладно, допустим, это прошлое. Вот именно. Но настоящее не лучше. То тебя царапают, то лапают, то ты лапаешь. Кого я лапал? Только тебя». «Девушку с кукурузой. Наверное, хотел, чтобы в ее руках был твой початок». «Мы просто разговаривали». «А если я буду вот так вот просто разговаривать? Если мне кто-то будет царапать грудь? Если у меня будет коллекция из сотни мужских труселей?» «М-да». «Мля, ну что на это скажешь?» «Нет, я не могу представить, чтобы ты вела себя так же». «Пойду выброшу». Я беру сумку, выхожу из квартиры, вышвыриваю это все в мусорный контейнер, не глядя на маркировки. Я не знаю, куда нужно выбрасывать трусы и гандоны. Это пластик? Одежда? Пофиг. Мля, ну я и лох. Как я мог привезти Нику в Дубай, где у меня столько всего было? Да просто я не привык об этом думать. Не привык прятаться и оправдываться. Да, я гулял, но никого не обманывал. И Тигра тоже. Предложил отдых, блин. Хотя у него тоже особо опыта отношений нет. Не думаю, что он меня специально подставил. До него еще не дошло, что надо быть аккуратнее. А до меня начинает доходить. Возвращаюсь домой, вижу застывшее лицо жены. «Ника?» Я обнимаю ее, утыкаюсь лицом в плечо, глажу локоть, потихоньку начинаю ласкать предплечье. Ноль реакции. Обычно я чувствую, что ей приятно. Но сейчас... «Я не хочу». Она отстраняется. «Я понял. Просто обнимаюсь». «Не обнимай меня». «Вообще не трогай!» Я разжимаю руки. «Мне нужно побыть одной». Она уходит в спальню, закрыв за собой дверь. «Мля, что она там делает?» «А мне что делать?» Она сказала «не трогай меня». Возможно, имела в виду прямо противоположное. «У женщин это бывает. Я знаю, но я не знаю, как себя вести». Обычно, если что-то идет не так, я просто сваливаю. А сейчас свалить, сходить проветриться. Ну нет, я не уйду. Заглядываю в спальню. Ника? Я же просила. Ладно, ладно. Брожу по квартире, что-то как-то жарко. Включаю кондиционер на полную и очень хочется пить. Выпиваю литр сока, устраиваюсь на диване, упорно думаю, что делать. Может, Тигре позвонить? Наорать на него? Отвести душу? Да, можно. Голова тяжелая. Укладываю ее на диванную подушку и просыпаюсь от того, что шея затекла. И глаза адски горят. И во всем теле ломота. Походу, перегрелся. Заболел. А это значит, у меня есть козырь. Заглядываю в спальню и произношу умирающим голосом. «Ты случайно не взяла парацетамол?» «Нет», — рявкает Ника, которая сидит на кровати и что-то делает в телефоне. Я ретируюсь, ложусь на диван в позу дохлого котика. Она должна выйти. Ника — мягкая и сердобольная девушка. Она не сможет остаться равнодушной к страданиям живого существа. Даже если это существо — ее скотский муж. Я не ошибся. Через пару минут она появляется рядом со мной. Что случилось? Похоже, перегрелся немного. Она приближается, садится рядом, протягивает руку и кладет ее на мой лоб. Какая прохладная ладошка. Нежная, мягкая. Я не выдерживаю, слегка трусь о нее. «Да у тебя жар!» — восклицает Ника. «Очень сильный. Как себя чувствуешь?» «Как будто сейчас сдохну, ною я, и вижу испуганные глаза. И аппетитные сосочки, проступающие через майку. Они так близко, что я облизываюсь». «Как тут вызвать врача?» — спрашивает Ника. «Не надо врача». «Но надо же что-то делать». «Надо», — киваю я. «Что?» «Покажи сиськи. Мне сразу станет легче».